Глава 1. Давай, вот так, еще немного, говорил я, пока Антуан пытался подтянуться на перекладине. Он старался изо всех сил, скривившись так, словно съел лимон целиком, но пока что ему не хватало совсем немного, чтобы достать до нее подбородком. Сейчас он смог достать до нее только носом. Ну, вот. Паренек поднимал себя с трудом все выше, и вот подбородок поднимается над перекладиной и дотрагивается до нее. Молодец. Антуан сразу опустил себя, и я быстро подхватил его, чтобы он не упал. Перекладина была на такой высоте, что даже мне нужно было немного подпрыгнуть с поднятыми руками, чтобы достать до нее, а уж Антуану, с его ростом в 115 сантиметров, это было и подавно невозможно сделать без посторонней помощи. «Ты отлично справился, Антуан», — произнес я, поставив парня на пол. «Всего лишь один раз», — обидчиво произнес он, сев на стул и пытаясь отдышаться. «Это целый один раз, потому что первый». Попытался я пофилософствовать, все начинается с малого. «Сейчас подтянулся один раз, потом будешь тренироваться и сможешь подтянуться два раза, потом три, пять, десять и так далее. Главное, это начать. Я понял, я запомню», — произнес, взяв со стола бутылку с водой и начав пить ее глубокими глотками. «Ладно, на сегодня все. Хорошо потренировались. Иди в душ и будем собираться на ужин», — объяснил я, натягивая на себя свое пальто, в котором я обязан был быть согласно уставу. «О, наконец-то», — шутливо произнес Аскирт, оторвавшись от толстой книги, которую он усердно читал. «Жрать хочу, что просто пиздец, Аскирт», — строго произнес я, посмотрев прямо на друга. «Что?» — непонимающе спросил тот, но уже через секунду его глаз озарился осознанием и распахнулся во всю ширь. «Ой, та ладно», — протяжно сказал он все равно потом будет материться так же, как мы. «Да, только это будет потом», — сказал я, — «а если начнет сейчас делать по твоему примеру, то потом будет разговаривать матом, что совсем нехорошо». Повернувшись к мальчику, я посмотрел прямо на него. «Антуан, запомни, слово «пиздец» ругательное, его произносить просто так нельзя, понял?» «Да, а можно спросить?» — спросил он. В его глазах так и читалось любопытство. «Конечно, а что означает «пиздец»?» Я хотел сразу же ответить и уже даже открыл рот, но потом застыл в непонимании. Произнес я. В голове начал крутиться вопрос, а что это слово вообще означает? «Вот это я понимаю», — глубокомысленный ответ, — произнес мой друг с широкой улыбкой до самых ушей. «Будто ты знаешь, что ответить», — парировал я. «Если честно, нет, никогда не задумывался об этом». «Именно. Ладно, Антуан», — повернулся я снова к мальчику, — «как подумаю над ответом, отвечу. А сейчас беги уже в душ». «Хорошо». Парень побежал в душевую и закрылся там, пока я сел на стул и начал его ждать. Аскирт, тем временем, тоже одевался в свою экипировку, так как он был моим телохранителем, ему надлежало быть в полном обмундировании. Не сильно ему это нравилось, да и я бы не настаивал, но что уж тут поделаешь. «Хороший он паренек, смышленый», — произнес он, застегивая свой бронежилет, пока из душа доносились звуки плескания воды, пуская и семейка у него, та еще. «Главное, что он теперь с нами, а что было до этого, он скоро забудет, хотя и вспоминать ему, по сути, нечего, одни учителя и редкие ужины с отцом», — сказал я, вспоминая то, что нам уже успел рассказать Антуан о своей жизни на Акитас Прайм. Из его рассказов становилось понятно, что семьи у него, по сути, и не было даже. Матери он не знал, если не считать имени, краткой биографии и фотографий, а отец им почти не занимался из-за нехватки времени. Лишь иногда он с ним ужинал и пытался говорить что-то поучительное. В остальном же Антуаном занимались преподаватели, тренер и какой-то соглядатый, который, как я понял, выполнял роль одновременно адъютанта и няньки. В общем и целом, парня готовили становиться наследником, не особо думая над тем, чтобы дать мальчику простое детство или банальных друзей. Со сверстниками он не общался вовсе, потому неудивительно, почему Антуан часто вел себя не как шестилетний пацан, а как парень лет эдак 12. Он постоянно пытался подражать тем взрослым, которые были его кругом общения. От этого меня одолевала злость на его отца, бывшего губернатора Ариси. Мальчик не заслуживал к себе такого отношения. Вот только я отлично понимал, что я и сам не смогу дать ему нормальное детство. Его ждет постоянное следование за нашим полком, от планеты к планете, пока он не станет совершеннолетним. Но во всяком случае, я мог ему дать нормальное, человеческое отношение к себе, мог воспитать его нормальным человеком, а не циничным уродом, каким был его отец. Я пообещал себе, что сделаю все для этого. Да уж иронично, произнес Аскирт, смотря задумчивым взглядом в одну точку. Казалось бы, вот есть я, сирота с детдома, а есть он, сын губернатора, но в итоге детство у нас обоих дерьмо и вспоминать нечего. Просто знаешь, не такой я себе представлял жизнь во дворце губернатора. А как ты ее представлял? Спросил я. Прекрасную жизнь в достатке? Вообще-то, да. Все так думают, когда речь заходит про дворян, сразу ответил Аскирт, хотя теперь начинаю сомневаться в том, что это правда. Можешь быть уверен, в таких семьях часто живут ничуть не лучше тех, кто в самом низу. Не в плане достатка, а в плане радости, если можно так выразиться. Хм, задумчиво хмыкнул мой собеседник, я понял, более или менее. Дядя Августин, вдруг послышался громкий голос Антуана из душа. Я сразу же повернулся и подошел к двери. Да, что такое? Тут вода холодная стала, везде холодная, громко произнес паренек, пытаясь перекричать шум воды. А, понятно, так заканчивай и одевайся, ответил я. Эти перебои с водой уже давно стали обыденностью, но у меня шампунь не смыт, уже более тихо произнес Антуан. Кажется, он был смущен. Да ладно уж, просто вытрись полотенцем, все равно стирать потом. Хорошо, сейчас. Вновь повернувшись к Аскирту, я увидел, что тот уже был готов выходить, но пока что сидел на своей кровати. На этом корабле хоть что-то может работать нормально, раздраженно произнес Аскирт. Это еще мелочи, произнес я, хотя и понимал, что имел в виду друг. Мы уже как 2 недели летели в варпе, и на корабле постоянно творилась всякая хрень. То тут что-то поломается, то там что-то не так начнет работать, и так далее, и тому подобное. Не сказать, что это прямо сильно мешало, но довольно сильно раздражало. Хотя стоило все же признать, уж лучше пусть тут будут перебои с горячей водой, нежели кое-что похуже, что уже однажды произошло на корабле, который перевозил наш полк. Перебои в работе генератора поля Геллера. Все тело вмиг покрылось мурашками от одной только мысли об этом. Я знал, что может произойти в таком случае. Слишком хорошо знал. Дверь душевой открылась, и оттуда вышел Антуан, уже полностью сухой и одетый во всю ту же парадную форму с Пуакитас Прайм, которую сшили специально для него, чтобы он мог в ней ездить на смотры войск вместе с отцом. Как раз то, что нужно, чтобы ходить по кораблю. Все же это добавляло ему уверенности в себе, пускай эта форма на корабле ничего не значила. Ну что ж, теперь пошли. Нажав на специальную кнопку, я открыл дверь нашей каюты и вышел в коридор. Слева от меня стоял Дима, что выполнял роль часового и, в какой-то мере, швейцара, в случае чего, он просто сообщал мне о посетителе через ВОКС, что был встроен мне в слуховой аппарат. Удобно. Пошли, Дим, пора ужинать, произнес я, закрыв дверь в каюту на электронный замок с помощью специальной карточки. Уведомление. Прием питательного субстрата завершен 3 минуты, 16 секунд назад. Синтезированным голосом без всяких эмоций произнес Скитари, потребность в действии ужинать отсутствует. Молодец, но все равно пошли, расскажешь последние новости, немного улыбнулся я. В некоторые моменты мне нравилась манера речи моего помощника, она была довольно своеобразной. Принято, ответил мне Дима и начал идти за нами. Мы шли по почти что пустому коридору сектора с каютами для офицеров гвардии. Людей тут почти не было, большая часть офицеров засиживалась в казармах рядовых гвардейцев, чтобы не свихнуться от скуки. Я и сам там сейчас не сидел лишь потому, что всегда отводил время для тренировок Антуана. Потому как иначе тут можно было натурально свихнуться. Где Рингер и Филгейрт? Решил спросить я у Димы, потому что он всегда был в курсе этого. Или, во всяком случае, мог спросить об этом у корабельных техножрецов по их специальной связи. Дислокация объекта Рингер. Молильня Аугментус номер 27. Деятельность. Чтение 16 молитв Аугментику Макуларис. Уполномоченный техносвященник Саглядатый. Дельта 271. Прогресс 81,56%. Расчетное время завершения 3 минуты 11 секунд. Дислокация объекта Филгейрт. Каюта 35-90. Принадлежность. Старший сержант службы корабельной безопасности Мариуна Шетьендюкинцу Кроути Фундар. Предполагаемая деятельность. Половой акт. Прогресс. Неизвестно. Расчетное время завершения. Неизвестно. Повисла тишина. Несколько секунд мы шли молча. Дядя Августин, «А что такое половой акт?» – внезапно спросил Антуан, заставив меня потрусить головой, чтобы привести мысли в порядок. «Половой акт – это действие, после которого появляются все дети», – кое-как объяснил я. «Отмалчиваться тут было бесполезно, рано или поздно он все равно все узнает». «То есть дядя Филгейрт хочет ребенка?» – задал новый вопрос парнишка. Аскирт прыснул от смеха и скорчился на ходу, не сдержав смех. «Трон золотой!» – прохрипел он, пытаясь прийти в себя. «Нет, не хочет. Просто этим еще очень приятно заниматься», – вновь объяснил я. «А мне можно?» – прозвучал небольшой хлопок. Я обернулся и увидел, как Аскирт держит руку на лице, закрыв ею рот и нос. Живой глаз был широко распахнут. Мой друг пытался не заржать на всю палубу. Ой боже, император милостивый. Фу-у-ух. Наконец-то произнес мой первый помощник, отдышавшись. Все лицо его было красным от того, что он задерживал дыхание. Так, все, я уже, идем. Нет, Антуан, тебе нельзя. Для этого надо вырасти, а сейчас у тебя просто ничего не получится. Где-то лет в 15-16 сможешь этим заниматься. Продолжал объяснять я, вроде как получалось, спасибо, теперь буду знать, только как этим заниматься, капец ты любопытный, подумал я про себя, а вот это я объясню как раз, когда вырастешь, и не раньше, хорошо, буду ждать, произнес Антуан, после чего замолчал, только ни у кого больше не спрашивай про это, кроме нас пятерых, и не упоминай об этом ни при ком, это неприлично, добавил я, когда понял, что он может вдруг сказать об этом при чужих людях. Если кто-то услышит от шестилетнего парня фразы про половой акт, это будет выглядеть как минимум странно, и вопросы будут уже ко мне. «Хорошо, не буду, обещаю», — серьезным голосом произнес Антуан. Насколько вообще мог быть серьезным голос шестилетнего парня? Умен не по годам. Мы продолжили идти и уже где-то спустя полминуты добрались до офицерской столовой. Она была небольшой, потому как большого потока посетителей тут и не предполагалось. Сейчас посетителей тут было среднее, время ужина подходило к концу. Причем, как я успел заметить, где-то треть из присутствующих были корабельными офицерами среднего звена. Пока мы шли к раздаче еды, все офицеры оборачивались и кивали мне, не вставая, в столовой этого делать было не нужно. Но вот одну деталь я заметил. Взгляды корабельных офицеров постепенно менялись. Если в самом начале нашего пребывания на Гертикус Кентинор они смотрели на меня боязно из-за моего звания комиссара, то сейчас страх переменился на неприкрытое восхищение. Ответ тут был прост. Разговоры с гвардейскими офицерами не прошли даром и теперь они знали обо мне и моих подвигах на Акитас Прайме. То есть они уже знали, как минимум, что именно я убил карвуарского орка, а этого уже было достаточно для таких взглядов. Как мне удалось выяснить за эти две недели из корабельной библиотеки, о нем были написаны десятки исторических книг и снято несколько документальных фильмов, так что он был знаменит. Потому таким взглядом в свой адрес я не удивлялся, пускай это немного напрягало, не любил я такого внимания к себе. Пройдя к раковинам у стены, мы все вымыли руки с мылом, а затем направились в стойки по раздаче еды. Меню для офицеров гвардии тут было более чем достойное. На первое – красный суп с различными овощами, на второе – самый настоящий плов с котлетами, отварные яйца, плюс река Филитанна на выбор со сладкими булочками. К рядовому составу тут относились немного похуже, там давали бульон с чем-то, напоминающим макароны, одну и ту же безвкусную кашу белого цвета с кусками мяса и кипяток. По заявлению местных квартирмейстеров, кормить рядовой состав так же, как кормит тут офицеров среднего звена, они не могли из-за того, что запасы у них не бесконечные, все давно посчитано и менять продовольственное расписание они не станут без приказа с мостика. Требовать этого я даже пытаться не стал, все равно не выйдет, да и не стоило лезть не в свое дело. Сами гвардейцы не жаловались, благо, набрали на Акитас Прайме кучу всего для себя, консервы, сало, соленья, даже крупы и сладости, так что волноваться не стоило. Взяв всего побольше, я, Аскирт и Антуан направились на свободный столик. Офицеры флота старательно делали вид, что не смотрят на меня, но у них мало что получалось. Сев за стол, мы втроем сложили руки Аквилла и прочитали молитву на ужин. «Ну что ж, всем приятного аппетита», — произнес я, как только закончил. «Взаимно», — ответили мне Аскирт и Антуан одновременно, и мы приступили к еде. Уже спустя минут 10 в столовую вошел Филгейрт. Он быстро нашел нас взглядом, кивнул, помыл руки, взял себе еды и сел напротив меня. «Приятного аппетита всем!» – произнес он, после чего сложил руки в аквилы, закрыл глаза и зашептал молитву. «Взаимно», — ответили мы хором. Я внимательно посмотрел на него, но единственный признак того, что он занимался сексом, были немного влажные волосы, явно после душа. «И как оно? Понравилось, Филги?» — лукаво спросил Аскирт, немного толкнув бывшего арбитра плечом. «Ты о чем это?» — немного удивленно ответил Филгейрт, прекратив есть. «Об этой, как ее там?» Аскирт посмотрел на нас, скорчив мину «Аля, никак не могу вспомнить». «Мариуна», — любезно подсказал я. «Во, точно, Мариуна», — продолжил Аскирт. На лице Филгейрта отразилось удивление и искреннее непонимание. «А вы откуда?» «Местные механикус следят за всеми. Не в каютах, конечно, но им и остального достаточно. А у нас, как сам знаешь, есть с ними прямой контакт», — подсказал я, немного наклонив голову к Диме, что стоял слева и позади меня. «Господь император», — прошептал бывший арбитр, закрыв глаза, через секунду и принялся есть. «Вообще, да, понравилось. Может, удастся повторить, если вы не против, комиссар?» «Да нет, конечно. Что я, на сволочь похож по-твоему?» — саркастично спросил я, немного выпрямившись и расставив руки, показывая себя во всей красе. «Главное, чтобы без всяких проблем потом. С этим все решено», — серьезным тоном произнес Филгейрт, и я мог не сомневаться в том, что он действительно позаботился обо всем заранее. Презервативы или таблетки какие, неважно, я вдаваться в подробности не собирался. Все же, мужик он взрослый, чисто технически, и вовсе старше меня, пускай всего на 3 года. «Вот и хорошо, ешь давай, пока не остыло», — сказал я, также продолжая есть. Через пару минут в столовой начал мигать свет. Он то становился ярче, то тусклее. Наступила тишина, все присутствующие прекратили есть и стали внимательно смотреть на лампы. Дима встал рядом с Антуаном, явно готовый в любой момент прикрыть его от осколков, если лампы взорвутся. Еще несколько секунд, и все прекратилось. Свет начал гореть ровно, с той самой яркостью, что и раньше. «Да уж, весело», — произнес Аскирт, комментируя всю эту ситуацию. «Вначале воду горячую отключили, теперь еще и это», — продолжил я раздраженным тоном. «Не побыть мне сегодня под горячим душем, это уж точно. В последний раз воду отключали 5 дней назад и продлилось это сутки. Вскоре все закончили есть, потому, взяв горячие напитки и сладости, мы положили посуду в специальный контейнер и направились к выходу». «Кто в регицит будет?» — спросил Аскирт, пока мы шли по коридору обратно, одновременно попивая танну. «Догадайся с одного раза», — саркастично ответил я. Вопрос был действительно странный, как будто кто-то не будет играть в регицит, когда читать настроения нет, тренироваться уже не хочется, а заняться больше просто нечем. Можно было, конечно, пойти в казармы и посидеть там с парнями, но мне не хотелось оставлять Антуана одного. Все же, на мне лежала ответственность за его воспитание. Оставлять его на кого-то тоже было плохим вариантом. «Так что будем играть в регицит. Что тут еще поделаешь? А мне можно с вами?» — послышался вопрос от Антуана. «Конечно», — сразу же ответил я. «За прошедшие 2 недели мы уже успели научить его играть. Ставок никто не делал. Даже мухлевать никто не пытался. Все играли просто для того, чтобы убить время, а делать это становилось все труднее и труднее с каждым днем». В этот момент свет выключился. Все вокруг заволокло непроглядной тьмой, и со всех сторон послышались возмущения и тихие маты тех, кто был рядом с нами. За левую руку меня взял Антуан и крепко сжал, но при этом он молчал. Уже через секунду мои глаза автоматически переключились в режим ночного видения. Это была единственная модификация, которую мне поставили перед нашим отлетом с Акитас Прайм. Коридор и люди вокруг вновь стали видны, но теперь уже различных оттенков зеленого. Еще секунда, и в коридоре зажглись сотни маленьких ярких лампочек. Силой мысли, как меня уже учили, я выключил ПНВ, и зеленый свет резко сменился красным. Это было аварийное освещение. Шикарно. Просто шикарно. Желчи в голосе Аскирта хватило бы, наверное, на целый взвод. «Ладно, пошли дальше», — сказал я. «Торчать здесь особого желания не было, сегодня одно за другим прямо», — прокомментировал Филгейрт. «В спортзале рассказывали, в одной из казарм матросов утром щиток загорелся, а вчера лифт застрял. 20 человек 3 часа просидели в нем, пока не починили. На заметку, в местные лифты не ногой», — серьезным тоном, без всяких шуток, произнес Аскирт. «Поддерживаю, а то не хватало еще застрять там», — продолжил я. Вскоре мы все же подошли к моей каюте, возле которой уже ожидал Рингер, оперевшийся на стену. Оба его глаза, что живой, что аугментический, смотрели в пол, а руки были скрещены на груди. Парень снова ушел в себя, что меня совсем не удивляло. Стоило его оставить одного, так он сразу же начинал вспоминать свое прошлое на Акитас Прайм. Я его понимал, ему пришлось пережить немало дерьма, но во всяком случае, он умел себя держать в руках. Рингер, обратился я к парню, чем сразу же привлек его внимание. Он дернулся, отошел от стены и посмотрел на меня уже полностью сфокусированным взглядом. В Ригицит будешь? Нет, благодарю, комиссар, сразу же ответил мой второй помощник, пока я открывал дверь, что сделать было уже сложнее, чем закрыть ее. Тут нужна была ключ-карта и буквенно-цифровой пароль. Должно было быть еще сканирование сетчатки, но тут уже была банальная неувязка, сетчатки ведь у меня не было. Войдя внутрь, я нащупал по памяти выключатель и нажал на него. Свет здесь тоже был аварийный, как и в коридоре. Меня это не удивило. «Хотел у вас отпроситься на ночь, если я вам не нужен», — продолжил Рингер, когда мы все вошли внутрь. Назначил себе встречу. «Да, без проблем, Рингер. Развлекайся», — буднично ответил я, снимая с себя пальто. Слова Рингера меня не удивили. Встречами мы называли запланированный секс. Я сразу дал понять, что достаточно просто сказать мне об этом, и я отпущу, просто, чтобы знать, где кто находится. Как-никак, мы были на военном корабле, и ходить со свитой из 4 человек необходимости не было, кроме совсем уж официальных приемов. Только этих самых приемов было, раз, два и обчелся. «Спасибо, комиссар, тогда я пойду», — ответил помощник, после чего спокойно вышел и закрыл за собой дверь. И когда только успел, задался вопросом Аскирт, который сейчас был занят тем, что снимал с себя броню. Играть в ней он не собирался. «Ладненько, будем начинать, рассаживайтесь». Сев в небольшой круг, мы начали ждать, пока Аскирт размешает колоду. Впереди были часы размеренной игры, а потом, вечерняя служба в храме, на которой я был обязан быть. Ничего нового. Через 3 часа. Главный храм Гертикус Кентинер. Полковник Вермант Шеркин. Заняв свое место на лавочке в первом ряду, я стал ждать, пока начнется вечерняя молитва. Рядом со мной уже сидел Себастьян со своими капитанами, Курс, а также комиссар Мерцелиус вместе с Антуаном, сыном губернатора Риси, пока 4 его телохранителей, также, как и мои из числа сционов, ждали у входа в храм. Для простых гвардейцев службу проводили прямо в казармах под руководством нашего полкового капеллана Иоганна Бергена. Вокруг стоял тихий гомон сотен офицеров, что тихо рассаживались по свободным местам. Члены экипажа корабля сидели по левую сторону, а гвардейцы по правую. Однако, несмотря на шум, атмосфера была преисполнена умиротворением. Свет был заглушен, благодаря чему яркая золотая аквилла буквально сияла на весь храм. По обеим сторонам храма находились десятки небольших постаментов, и на каждой была толстая высокая свеча желтого цвета. Вскоре все расселись. Воцарилась полная тишина. Двое монахов, одетые в чистые белые одежды с золотым орнаментом, что полностью скрывали их с ног до головы, открыли позолоченную решетчатую дверь перед нами, и оттуда начал медленно, маленькими шажками выходить корабельный капеллан Имирагим Тусладарум. Сказать, сколько ему было лет, я не мог, но он был неимоверно стар. Все лицо было дряхлым и морщинистым, но при этом, что меня удивляло, чисто выбритым. Глаза и ладони были заменены на позолоченные импланты. Сам он был очень худым, но при этом довольно высоким. На глаз я мог сказать, что у него роста было 1,80 м, не меньше. Одет он был в белую рясу, что была вся исписана текстом золотого цвета, голову покрывала ткань, по размеру больше напоминающая полотенце или покрывало. Под одеждой угадывались очертания корсета, благодаря которому он, скорее всего, и мог ходить так прямо. И Мирагим Тус продолжал медленно идти, пока двое прислужников, что открывали ему дверь, медленно шли за ним. Вскоре он подошел к металлической кафедре, украшенной золотой аквиллой, и начал по памяти читать фолх, сборник молитвенных клятв для подготовки к самой молитве. Каждая клятва соответствовала какому-то отдельному молитвенному атрибуту, которую и капеллан, и каждый член экипажа поочередно надевали. Первой шла молитвенная повязка на лоб, исписанная священными текстами, без нее нельзя было обращаться к священным текстам. Потом на указательный, средние и безымянные пальцы правой руки надевали 3 разных кольца, го, бо и ро, что в переводе означало «тело», дух и помыслы. На те же пальцы левой руки надевали тройное кольцо Ленора, единство веры. Четвертым шла большая золотая аквилла на цепи, которую вешали на шею. И последней шла накидка на плечи, также исписанная различными текстами. Мы ничего такого не делали и просто ждали, пока вся эта подготовка закончится. Не сказать, что мне нравилось так долго ждать, пока служба просто начнется, но с другой стороны, членам экипажа тоже не нравилось, что мы не делали так, как у них принято, так что я не жаловался. Во всяком случае, они не проявляли к нам никакой нетерпимости и просто принимали отличия, а большего и не надо. Наконец-то, подготовка закончилась и капеллан начал читать филш, молитву для открытия любой священной книги. Это заняло ровно минуту, после чего он начал ждать, пока два прислужника аккуратно откроют ему книгу. Именем его Всевеликого Первосвятейшества, Владыки Человечества, Хранителя наших душ и Судьи наших деяний, Бога Императора на Терре, я призываю всех, кто здесь есть, слушать и внимать словам, что записаны в священном томе. Голос капеллана был четким и громким, что неимоверно контрастировало с его внешностью, это была явно аугментика. После этого капеллан начал читать молитвы. Первой была хонр, клятва искренности намерений. Второй, луц, просьба о прощении за все проступки, которые мы совершили, но не знаем о них. Третий, викт, просьба о прощении за проступки, совершенные по своей воле в своих мыслях. Четвертое, банф, о прощении за то, что мы совершили по своей воле своими руками. И пятое, фоц, благодарность за справедливость и защиту, что дает Бог-император. Затем началась вторая часть, молитва за успешное продолжение пути. Там были свои части, молитва за душу и благополучие навигатора, молитва за спокойное течение варпа, молитва за святые механизмы, что защищают нас от его неистовства, молитвы за спокойные сновидения и молитва о благополучном завершении всего путешествия. Третьей же частью всей службы всегда был мурт, наставление. Каждую службу оно было разным и зависело, как я успел понять, от всяческих инцидентов среди экипажа, причем любого масштаба, будь то драка или какой-то проступок. Святой Эфорос, да благословит Бог Император его душу, говорил, много невзгод может быть на пути жизни, но вера наша должна быть тверда и непоколебима, ибо вера и ничто, кроме веры, не сможет провести через них вас. И сейчас эти слова должны стать нашим проводником. Древний и почтенный Гертикус Кентинар переживает не лучшие дни, его дух машины, да благословит его Бог Император, устал после длительных переходов за все эти годы. От этого повсюду происходит множество неприятных инцидентов и это сеет смятение в рядах тех, кто позабыл наставления святых текстов, да благословит Бог Император их авторов. Есть даже те, кто осмеливается говорить о различных сглазах и проклятиях, что постигли нас. Однако не стоит забывать, что этот корабль видал и худшие времена. Наши достопочтимые ветераны, кто еще, милостью Бога Императора, продолжает свою службу, могут рассказать вам, что было с кораблем после боя над Имшендом, когда 2/3 экипажа погибло после боя с мерзостными предателями, да будут прокляты их души во веки вечные. Тогда выжившие не утратили свою веру, прошли с нею в своих сердцах через те страшные дни, а затем, милостью Бога Императора, они прибыли в порт Вальмунг. Потому помните, вера есть то, что проведет вас по пути невзгод и лишений, какими бы они ни были. Аминь, аминь. Громким, но спокойным хором произнесли и мы, и все члены экипажа. После этого капеллан начал читать донф, молитву закрытия священного писания, за ней последовал цонг, завершающая молитва, и дирт, молитва о снятии всех регалий. Все наши продолжали смиренно ждать в знак уважения к экипажу корабля, даже перешептываний не было. Все достаточно сильно уважали личную просьбу комиссара о том, чтобы религиозная тема не затрагивалась. За это я был ему благодарен. Мне уже доводилось сталкиваться с проблемами на почве различий в поклонении Богу Императору. Но тогда это было на планетах, там был простор для маневров. А вот на корабле его не было и любая проблема на почве религии могла запросто закончиться бойней и открытием шлюзов. Наконец-то, все было кончено. Капеллан ушел со своими двумя прислужниками за ворота, а я, вместе с комиссаром и его небольшой группой направились к выходу. По другую сторону от нас шли капитан корабля, Майцун Тартигурт, вместе со своим старшим помощником, Людовиком Банцарондом, и комиссаром корабля, Нерин Тейфангард. Первый был таким же старым, как и капеллан Ладарум. Он был немного ниже его ростом, но таким же худым, имел вытянутое морщинистое лицо, высокий лоб, нос с горбинкой, острые скулы, впалые щеки и раздвоенный подбородок. Под уставшими голубыми глазами были большие мешки, седые волосы были подстрижены на военный манер. Держался он прямо и ходил уверенно, но, как удалось выяснить, это все была аугментика. Ноги и позвоночник были заменены еще с тех пор, как он был комендором. Совсем по-другому выглядел старший помощник Банцаронт, накачанный, широкоплечий, ростом с капитана, мужчина лет 60 с зачесанными назад рыжими волосами и качественными аугментическими глазами, которые были стилизованы под оригинальные с сохранением век. За 2 недели полета про него удалось выяснить только то, что он уже как 30 лет занимал должность старпома и был отъявленным бабником, который умудрился наплодить столько детей, что никто уже и не знает, сколько именно, так как сбились со счета. Точно известно, что цифра перевалила за 50. На фоне этих стариков, комиссар Фангард выглядела поистине сногсшибательно, по-другому не скажешь. На вид ей было всего лет 30, не больше. Она была ростом где-то с меня, имела стройную фигуру, красивое, утонченное лицо и грудь где-то 2-го размера, хотя насчет последнего было непонятно, так как ее кожаное комиссарское пальто все скрывало. Черные волосы, заплетенные в косу, доходили ей до лопаток и заканчивались какой-то красивой золотой заколкой. Обе кисти рук были заменены на очень красивую аугментику, отделанную то ли керамикой, то ли фарфором кремового цвета, и украшенную золотыми орнаментами. Как удалось выяснить, она зачищала какую-то торговую станцию, когда там произошло восстание персонала, и была ранена, а местные богатеи решили ее таким образом отблагодарить за их спасение. Мы шли молча, пока все остальные ждали. По правилам этикета, самые старшие офицеры должны были выйти первыми. Пройдя мимо длинных рядов скамеек, мы вышли за ворота. За нашими спинами сразу же устремились корабельные гвардейцы с дробовиками, мои сцеоны с хилганами и комиссарские телохранители с лазганами. Наверняка это выглядело слегка странно, но что уж тут поделаешь. Довольно быстро вся наша процессия дошла до парковки электромашин, маленьких, компактных, без стенок и крыши. Они предназначались для быстрого передвижения офицерского состава. Старшие офицеры имели для себя отдельные, в то время, как для офицеров среднего звена использовались своеобразные автомобильные поезда, ходившие по расписанию. Как стало известно, все дело в том, что небольшую железнодорожную систему переделали под склады для всяких товаров, потому использовали такой способ перемещения по огромному кораблю. «Что ж, на сегодня будем прощаться, господа», — хриплым голосом проговорил капитан. В отличие от корабельного капеллана, у него не было встроенного усилителя голоса. «С благословения его божественного величества, мы встретимся уже завтра во время завтрака. Буду молиться об этом перед сном, капитан», — ответил я ему, кивнув головой. Старпом и комиссар также вежливо кивнули и начали рассаживаться. Мы последовали их примеру. Я, Вихнер и Веркис вместе с 4 сционами уместились в 1 автомобиль, в то время, как комиссар со своей командой, в другой. Водитель в форме рядового матроса молча сидел и ждал. «Поехали, моя каюта», — коротко проговорил я, и автомобиль почти сразу же тронулся, тихо жужжа по пути. Ехали мы молча, проносясь мимо проходящих по пешеходным дорожкам матросов, техножрецов и сервиторов. Очередной день закончился. День, который практически ничем не отличался от остальных. Да, первые дни были заняты суматохой знакомства с капитаном, но уже за 2 дней, как это всегда и бывало, впечатления от новой обстановки пропадали и начиналась долгая рутина из завтрака, обеда и ужина с капитаном, утренней, дневной и вечерней молитв в храме, разговорами со своими, решением всяких мелких дел и сексом с различными девушками на палубе моральной поддержки, как ее культурно окрестили. По правде сказать, я бы и сейчас туда отправился бы с большим удовольствием пропустить стаканчик другой с какой-нибудь пустотницей, однако местные религиозные порядки прямо говорили, что заниматься сексом в то время, которое конкретно для тебя считается ночным, можно только в том случае, если это изначально предполагает зачатие ребенка. Мой регламент, из правил этикета, был одинаковым с капитанским, так что ничего поделать я не мог, местным порядкам мы должны были следовать. Еще эта деталь давала Себастьяну основания полагать, что именно из-за этого у старпома столько детей, мол, ему хочется ночью, а дети просто для соблюдения правил. Основания думать иначе у меня лично не было, Да и я не особо пытался лезть в местные дела. Я вообще никогда не пытался лезть в дела экипажа корабля, если не было угрозы для нас. За полчаса мы доехали до моей каюты, в то время, как автомобиль комиссара уехал дальше. По регламенту, мы должны были спать подальше друг от друга, в целях безопасности. Мы все быстро выбрались и водитель быстро тронулся, уезжая дальше по коридору. «Доброй ночи, полковник», — коротко и сухо проговорил Курц, вытянувшись по струнке и приложив руку к виску. «Доброй ночи, Курц», — ответил я Криговцу, и тот направился к своей каюте. Я прекрасно знал, что будь его воля, он ничего не сказал бы и молча пошел в свою каюту, но правило есть правило, и он, как истинный выходец из корпуса смерти, не мог им не следовать. «Ладно, парни, вы тоже свободны», — сказал я, обращаясь к сционам, что меня сопровождали. Их лиц я не видел из-за закрытых шлемов, но я прекрасно знал, кто это был: Арманд, Гандир, Евгений и Лафур. Двое из них были ретроганцами, моими земляками. Мы вместе были призваны, вместе прошли обучение, вместе прошли все кампании. Единственное отличие было в том, что они выросли и закончили с Халупрогениум и всю свою службу пробыли с ционами, а я из рядового солдата стал полковником. Двое других были из числа личной гвардии губернатора Ариси, один был с Глерациана, родины комиссара Мерцелиуса, а второй с Юнсера. Я это запомнил еще перед нашим отлетом. Сционы заслуживали того, чтобы я их знал поименно, хоть после Акита с Прайм их количество у нас серьезно возросло. Кто бы мог подумать, что так вообще произойдет. «Слушаюсь, полковник. Доброй ночи и благослови ваш сон, император», — произнес Арманд, старший из всей четверки. Он всегда был очень религиозным и упоминал его божественное величество едва ли не столько же, сколько это делал капеллан Берген. Все четверо ушли, а рядом с моей каютой остались еще четверо, которые заступили на ночное дежурство. По регламенту я не мог оставаться без охраны ни на миг. Я посмотрел на последнего оставшегося сопровождающего, Себастьяна, но сразу понял по его взгляду, что он не собирался уходить. Значит, хотел поговорить. Молча открыв дверь с помощью карточки, пароля и сканирования глаза, я вошел в каюту. Майор последовал за мной и закрыл дверь, нажав на руну. Пройдя дальше, я сел за свой рабочий стол, на котором сейчас ничего, кроме всякой канцелярии, не лежало, так как и дел у меня сейчас и не было никаких. В какой-то мере даже жаль было. Я бы с удовольствием нагрузил себя бумажной волокитой, лишь бы хоть чем-то убить время. Затем достал из ящика пачку сигарет, взял одну из них и зажег зажигалкой, делая глубокую затяжку. До того, как лягу спать, точно выкурю полпачки, минимум. Эти сигареты были слишком легкие, а более тяжелые я берег. Что-то серьезное, сразу же спросил я, выдохнув большое облако дыма в бок. Можно и так сказать, ответил Себастьян, чем заставил меня насторожиться. Раз он так говорил и при этом никакой спешки не было, значит, это что-то было достаточно масштабным. Ничего хорошего в этом не было, ситуация накаляется. Насколько все плохо, я сделал новую затяжку, после чего стряхнул пепел в мраморную пепельницу. Мне уже было понятно, о чем говорит Себастьян. «Акитосцы», — коротко проговорил майор, — «они уже готовы на потолок лезть». «Это было ожидаемо», — проговорил я. «То, что солдаты, всю жизнь прожившие под открытым небом, будут испытывать проблемы с длительным пребыванием на космическом корабле, было понятно сразу. Подобное следовало просто перетерпеть. Я и сам помнил свой первый перелет, не самые приятные воспоминания. Вот только все становится хуже», — продолжил Веркис, — «и все из-за корабля. От всей той срани, что творится каждый день, матросы начинают нервничать, они думают, что это все наказание свыше. Как ты понимаешь, наши много общаются с матросами, так что это переходит к ним. Пока что все тихо, но тенденция мне не нравится. Еще немного и все дойдет до комиссара. У меня нет желания подвести его доверие к нам. Хорошо еще, что у него своих дел хватает. Хе, спасибо пацаненку». Я молча начал думать. Если бы корабль работал исправно, акитосцы не стали бы так сильно волноваться, пережили бы небольшой стресс от круглосуточного пребывания на корабле. Да и только. Однако теперь ситуация сильно ухудшалась, и именно я вместе с Себастьяном должны были все решить. Для нас было большой радостью, что комиссар все оставил на нас, занявшись своими личными делами, взяв себе роль отца. Это был знак большого доверия к нам, доверия, которому мы были благодарны. Но всему был предел. Если до комиссара дойдет информация, что мы теряем контроль над ситуацией, то мало того, что это будет удар по нашим репутациям, так он еще начнет решать все своими методами. При всем уважении к самому Мерцелиусу, иногда его действия приводили к не самым приятным результатам. Докурив сигарету и затушив ее, я сразу же достал следующую. «Что ж», — ответил я, выдыхая новое облако дыма, — «с этим понятно. Ситуация не из самых приятных. И что предлагаешь?» — спросил Себастьян, ожидающе смотря на меня. «На ум приходит только то, чтобы загонять их тренировками. И я говорю про такие, чтобы они свои легкие выплевывали под конец дня. Только как, корабль загружен под завязку, тренировки и так приходится где попало проводить. Я поговорю завтра с капитаном», — заверил я, — «есть парочка идей. Думаю, для бега на этом корабле места хватит». Себастьян посмотрел на меня и понимающе улыбнулся. «Чувствую я, скоро будут веселые деньки. Можешь не сомневаться, насколько веселые». Улыбнулся я в ответ, делая новую затяжку. «Что ж, будем надеяться, что поможет. Доброй ночи». Себастьян встал со своего места и кивнул. «Доброй ночи», — ответил я также. Майор подошел к двери и нажал на руну открытия двери. «Ничего не произошло». «Так», — протянул Себастьян, несколько раз нажав на руну, но от двери не было никакой реакции. «А если?» Майор взял за ручку и потянул дверь в бок. Кое-как она поддалась и приоткрылась. «Мужики, подсобите тут». Через секунду две пары мощных рук одного из сционов взялись за край двери и потянули ее, рывком открыв до самого конца. «О, спасибо. С безопасностью тут все прекрасно», — обратился Себастьян уже ко мне, стоя на пороге. «Если дверь не открывается, то никто не сможет к тебе войти. Смотри, чтобы твоя хотя бы открылась». Вернул я подколку. Ехидная улыбка майора сразу же улетучилась, после чего он кивнул и вышел. «Закройте там дверь полностью», — приказал я сционам. Все же, ложиться спать с открытой дверью было как-то не очень хорошей идеей. «Да, сэр», — сразу ответил мне глубокий голос из микрофона шлема. За пару движений дверь была закрыта, и я остался один, мысленно матеря здешнее состояние корабля. Как удалось уже выяснить от капитана на одном из обедов, вся проблема была в беспокойном варпе и в том, что корабль лишь недавно стал совершать переходы через него. До этого он 20 лет провел в качестве системного транспортника из-за серьезных повреждений варп-двигателя после диверсии. Из-за этого дух машины плохо переносил этот перелет. Мне бы очень хотелось отвесить ему смачный подзатыльник и наорать на него, чтобы он взял себя в руки и начал делать свою работу, как надо, но, к великому сожалению, затылка у него не было, а если я начну орать на корабль, то местные техножрецы могут за такое и разозлиться. Злить Адептус Механикус было последним, чего я хотел. Закурив третью сигарету, я откинулся на спинку стула и стал смотреть в потолок. Очередной полет, очередная планета, очередная война. Сколько их уже было? Много. Сколько еще будет? Одному богу императору это было известно. Да и не хотел я думать над тем, что будет дальше. Меня всегда больше заботило или настоящее, или, на крайний случай, будущее исполнение какого-либо военного плана. Сейчас же меня волновало только то, как быстро мы сможем добраться до Велира Уникус. Мне всегда было спокойнее на планете, какой бы она ни была, потому что всегда приятнее находиться на огромном каменном шаре, чем в металлическом ящике, что летел через варп. По плану, мы должны были лететь еще 2 недели, и я очень надеялся, что так оно и будет. «Помоги, император». Варп, насколько я знал со слов капитана, хоть и был неспокоен, но не было ничего серьезного, а потому причин для волнений не было. Был ли это оптимизм бывалого пустоплавателя или старческий пофигизм, я точно не уверен. Пока что давал 50 на 50. Херовые цифры, если так подумать. В дверь постучали. «Да», — коротко сказал я, затушив очередную сигарету в пепельницу, пока мою дверь вновь открывали вручную. Через секунду в комнату вошел Бада, старший из сционов в эту смену, и вытянулся, как на плацу. «Полковник, к вам прибыл майор Веркис, просит принять», — спокойно и четко проговорил Бада, чем меня не слабо удивил. «Впусти». «Да, сэр». Глава ночной смены вышел, и на его смену сразу же пришел Себастьян, который ушел всего пару минут назад. «В общем, не открывается у меня каюта», — с легкой улыбкой проговорил майор. «Впустишь к себе?» Я улыбнулся и закатил глаза. «Впущу, понятное дело. «Располагайся», — ответил я. Очередной день заканчивался очередной поломкой. Меня это даже не удивляло. На следующий день, рядовой адъютант Аскир Твинкан, все тело было покрыто потом, мышцы устали, легким не хватало воздуха. Я перевернулся и расслабленно улегся на матрас, пытаясь отдышаться. Рами подвинулась ко мне ближе, и я обнял ее, прижимая ее мокрое тело к своему. Вокруг было абсолютно темно, на этой палубе электричества не было вообще. Со всех сторон доносились вздохи, стоны, хлюпанья, шуршания и перешептывания. Здесь не было кают, потому на самой палубе с двух сторон сделали из тканевых ширм своеобразные комнатки, куда положили по матрасу. Правда, никому до этого дела не было. Сексом заниматься можно и так, это было классно, проговорил я, когда смог отдышаться. Рами не ответила и продолжила глубоко дышать. По коридору проносился небольшой сквозняк, отчего телу быстро стало холодно. Но даже с этим я все равно чувствовал, как мне хорошо. Чувствовал расслабленность, которую можно было получить только с девушкой. Уходить не хотелось, но я понимал, что придется. Пускай Августин и отпускал меня, когда я захочу, все равно мне нужно было периодически быть рядом, чтобы дать другим парням возможность погулять и развеяться. Ну, кроме Димы, тот никуда не ходил, вообще, но к этому мы уже успели привыкнуть. «Эх, ладно, буду собираться», — произнес я, немного отодвигая худенькое тело Рами. «Ммм, уже», — обидчиво произнесла она. «Да, надо идти уже». Включив ночной режим в глазе, я осмотрелся и сразу же увидел Рами, что сейчас лежала на матрасе, подвинув колени к себе. Она была довольно худой, без груди и полностью лысой. При этом перепутать ее с парнем все равно не получилось бы, у нее было вполне себе женственное лицо и еще красивый голос. «Слушай», — внезапно оживилась Рами, встав на колени, пока я надевал на себя брюки. «Я тебе понравилась?» ответил я, немного удивившись такому вопросу. «Ну, да, вообще, Рами действительно была довольно классной, во всяком случае получше многих тех, с кем я уже был, что на Акитас Прайм, что здесь, а что такое, просто», — произнесла девушка, и я понял, что она пытается подобрать слова правильные. «Мне не хочется быть со многими, хочется с одним, можно сделать меня своей?» Я замер. «Еще никогда мне не делали таких предложений, в смысле, хочешь быть только со мной?» — решил уточнить я, чтобы уж точно не было никакого недопонимания. «Да, пожалуйста, я еще готовить могу, и стирать». «Та не надо», — остановил я Рами, потому как понимал, что она буквально меня умоляет о том, чтобы я согласился. «Насколько же тебе тут плохо?» — подумал я. Правда, стоило признать, мысль о том, чтобы получить себе личную девушку, была довольно привлекательной. Не придется стоять в очередях, как-никак, да и сама Рами была вполне себе симпатичной. К тому же, выходило, что я ей помогу этим, так как ей не придется здесь работать. «В общем», — произнес я, привлекая к себе внимание девушки, — «я так понимаю, это ведь не бесплатно, так?» «Да, я здесь, у Насу отдаю долг своему Рамихе, нужно с ним поговорить», — объяснили мне, но я лишь сморщился от небольшого непонимания. «Рамихе?» — по слогам переспросил я. «Это вообще кто?» «Это», — непонимающе ответила девушка. «Как же это по-вашему объяснить?» «Ну, он мой отец-дедушка». «Чего, блять?» — шепотом спросил я, едва ли сдержавшись от того, чтобы закричать. «Так-так, подожди, это выходит, твоя мать — это дочь твоего отца?» «Да, а что такое?» — спросила в ответ Рами таким голосом, словно не понимала моего возмущения. «Ебать!» — протяжно выдохнул я, прикрыв глаза руками. Сама мысль о подобном пиздеце меня приводила в ужас. «Так, ладно, одевайся, поговорим с этим твоим, Рамихе». Рами сразу же начала рыскать по матрасу и пытаться одеться в то непонятное тряпье, которое она носила. Вскоре мы оба были готовы и вышли наружу. Между комнатами то и дело проходили люди, то гвардейцы или матросы с девушками, то сами пустотники, среди которых были и охранники с ножами, и всякие писари, которые смотрели за тем, что вообще тут происходит. Все пустотники имели у себя небольшие светящиеся палочки, которые испускали слабый красный свет. Этого вполне было достаточно, чтобы все здесь видеть. Стоило признать, система была налажена довольно-таки хорошо. «Блять, и у скольких из них есть Рамихе?» — спросил я сам у себя, не в силах выгнать этот пиздец из своей головы. Насколько надо быть долбанутым, чтобы заниматься чем-то подобным? Неужели здесь это считалось нормой? По всей видимости, да, считалось. И ладно бы еще брат с сестрой, в детдоме и такое видел, но чтобы отец с дочерью. Мерзость. Отвратительная мерзость. И это если опустить тот факт, что этот отец-дедушка свою дочь-внучку держал на долговом поводке и заставлял отрабатывать в борделе. Ладно, похер. Пусть сами тут совсем разбираются. Хотя бы Раме помогу, уже хорошо. Говорил я сам себе, упорно идя через длинный коридор. Весь бордель имел длину метров в 200, так что путь был длинным. К слову сказать, решил я спросить, когда в голове возник другой вопрос. За что ты должна своему, Рамихе, Унасу это? Долг за жизнь. Меня растили, кормили, поили, лечили. Теперь нужно вернуть все. Пиздец. Протянул я. Даже у нас в детдоме такого не было. Нас просто растили, а потом говорили уебывать, куда угодно. О том, чтобы отдавать долг, никто никогда не говорил, и все тут отдают этот Унасу. Да, все. И что, все отдают его тут? Задал я следующий вопрос, имея в виду бордель. Нет, отдают кто как может. Я мало, что могу, другие умеют лучше. Потому сказали отдавать здесь. Ясно, произнес я, все пытаясь уместить в голове вообще все, что узнал за последние минуты. Если коротко, то жизнь у пустотников была полным дерьмом. Лишь минут через 10 мы подошли к своеобразному КПП. Здесь было полно охраны, секретарь с книгой посещения и множество самодельных ламп. Но Рами сразу же повела меня не к выходу, а небольшой неприметной двери, которую охраняли два отдельных амбала, игравших сейчас в карты. Сразу было видно, что это был кабинет начальника. Акума, я Крамиха, коротко сказал Рами. А этот? Спросил один из охранников, посмотрев на меня настороженным взглядом. Со мной. По поводу Унасу, продолжила девушка. Оба охранника посмотрели друг на друга. Затем тот, что спросил обо мне, положил карты на стол, встал со своего места и постучал. Оттуда раздался голос, и он вошел. Босс, тут Рами и Гвард. По поводу Унасу. Давай. Раздалось из комнаты. Охранник кивнул головой, и Рами зашла. Я последовал за ней. Комната оказалась стандартной каютой, такой же, какую выделили Мерцелиусу. Здесь были металлические шкафы, столы, икона бога императора, повешенная на углу напротив входа, объединенный санузел и стол, на котором сейчас и сидел пустотник. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, он тут большой человек. Он был накачанным и одетым в довольно хорошую, как для пустотника, одежду. На лице виднелось несколько шрамов, несколько от лезвий на лысой голове, один на щеке, еще один на подбородке. Левого уха у него не было, бровей или ресниц, как и у всех пустотников, тоже не было. Весь его стол был завален всякими бумагами, что точно давало понять, что он тут всем заправляет. Рядом со столом была кровать, на которой сейчас лежала практически голая пустотница, почти неотличимая по внешности от Рами, только более взрослая. Единственным элементом одежды была длинная футболка. Она не особо обратила на нас внимание, увлеченная поеданием чего-то с тарелки. Но приблизив изображение, я понял, что она ест вяленое мясо и хлеб. Запах шуцора, специальной специи, сразу же выдал, что мясо было сакито с прайм. «Говори», — коротко произнес мужик, посмотрев на Рами. «Это Аскирт. Он хочет отдать долг за меня», — сказал девушка. «Женщина», что до этого сидела на кровати, удивленно посмотрела вначале на Рами, потом на меня, да и сам мужик поднял ту часть лица, на которой должны были быть брови, отчего лоб покрылся морщинами. «Что ж, Аскирт, садись». Отказываться я не стал, потому согласился. «Значит, хочешь себе Рами?» «Да, пожалуй, все лучше, чем в очередях стоять», — объяснился я, сколько нужно. «Хм», — глубокомысленно произнес глава борделя, чьего имени я так и не узнал. Но оно мне было и не особо нужно, у нас у большой. Но есть предложение, как заплатить его весь. «Я слушаю», — произнес я. «Мне нужен лазган», — ответил мой собеседник, чем заставил меня ошарашенно поднять брови. «Вот хитрожопый засранец», — подумал я про себя. «Так, давай-ка притормози», — сразу же сказал я, подняв обе руки. «Во-первых, я прекрасно знаю правила. Пустотникам оружие не продавать. Тогда ты не получишь Рами», — прозвучал вполне очевидный ответ. «ФФ, да пожалуйста, буду я еще ради нее лазган отдавать», — произнес я, после чего повернулся к девушке. «Уж без обид, ничего», — дерганно произнесла она. Вид у нее был жалостливый. Похоже, ее надежда выбраться из этого борделя сгорала с каждой секундой. «Слушай», — сказал я, обратившись снова Рами, «оружие даже не проси, но все остальное, пожалуйста, достану без проблем. Тебе решать, или можешь и дальше сдирать срами гроши, или можешь получить все сразу. Что тебя больше устраивает? Мужик напротив меня скрестил руки и посмотрел на стол. Судя по его глазам, он активно думал, что уже было хорошо. Было бы намного хуже, если бы он начал упираться, тогда бы ничего не вышло. У пустотников с оружием все было очень скудно, даже самодельный стаббер, собранный из всякого мусора, ценился тут очень хорошо, если умел просто стрелять. А уж лазган и вовсе был недосягаемой мечтой, и теперь его хотели получить от меня. Вот только корабельные правила строго-настрого запрещали торговлю оружием. К тому же, я не смог бы это сделать чисто технически, все оружие гвардии было заперто в специальном арсенале. Да, я, Рингер, Филгейрт и Дима могли его носить, так как мы были в подчинении комиссара, но свое личное оружие я отдавать точно не стану. Последствия будут такими, что даже Августин мне тут не поможет. Ладно, наконец-то произнес глава борделя, вновь посмотрев мне в глаза. 30 мясных консервов. Чьи его? Протяжно воскликнул я. Меня наебывали. Это было прекрасно понятно. 15. И думать не смей. У нас у большой. 25. Проговорил мой собеседник. 17. Повысил я ставку. Не забывай, мне еще объяснять придется, для чего мне это все. 23. Рами болела, ей лекаря вызывали. Это дорого стоит. 19. Продолжил я, мне еще это все тащить сюда. 20. Последняя цена, меньше нельзя. По рукам, заявил я, вставая и протягивая руку, которую мой собеседник сразу же пожал. Сработало. Внутренне радовался я. С самого начала я рассчитывал как раз на 20 банок. Вот только в детдоме, где постоянно все чем-то обменивались и торговались, я уяснил, что если хочешь снизить цену, снизь ее сильнее, чем тебе надо, а потом договорись о той, что ты хочешь получить. Не всегда это работало, но похоже, этот мужик был не самым прожженным торгашем. В общем, сегодня принесу, а Рами пока пусть отдохнет, сказал я, сделав голос на втором предложении как можно серьезнее. Мне не сильно хотелось, чтобы ее подложили кому-нибудь, пока я пытаюсь собрать консервы. Хорошо, я понял, теперь можешь идти, проговорил мужик. Иногда говор пустотников казался мне довольно странным, слишком пресным, что ли. Но, во всяком случае, их можно было легко понять, если не считать каких-то совсем непонятных слов, потому я это просто игнорировал. Тогда до встречи, ответил я, после чего повернулся к Рами. У той глаза были на мокром месте, а все лицо скривилось в гримасе непередаваемой радости. Еще немного и она разрыдается тут. Спасибо, прошептала она. Ни за что, вечером увидимся, сказал я, после чего вышел из каюты и сразу же направился к лестнице, что вела на нашу палубу. Да уж, чего-чего, а такого я еще не делал, за консервы покупать себе женщину, думал я про себя, ведь, по сути, именно это я сейчас и сделал. Вот только я не мог понять, что меня удивляло больше, факт того, что я это делал, или тот факт, что здесь это считалось нормой. Даже у нас таким не занимались. Однако, главным было то, что я помог Раме, вытащил ее из той выгребной ямы, где ей приходилось работать просто потому, что она родилась тут. То, что теперь у меня будет, с кем скоротать дни, было скорее приятным бонусом. С такими мыслями я направился к Августину, чтобы объяснить ему всю ситуацию. Без его ведома я такие дела проворачивать не стану, все равно ведь узнает. Благо, он точно будет не против. Нам всем тут нужно было себя занять на время полета. Глава 2. На следующий день. Комиссар Августин Мерцелиус. Ну это уже пиздец просто, произнес я, смотря на сгоревшую часть казармы. Пожар произошел утром, перед подъемом. Один из щитков закоротило и он вспыхнул, искря во все стороны. Гвардейцы спохватились и пытались как-то затушить все, но не успели и вскоре огонь распространился на кровати, застеленные бельем. Что самое поганое, пожарная система не сработала и гвардейцам пришлось самостоятельно сдерживать огонь огнетушителями, пока по тревоге не прибежали аварийные команды корабля. Те уже смогли со всем справиться, но к тому моменту где-то треть казармы просто выгорела. И вот теперь я лицезрел последствия во всей красе. Черные, обугленные остовы трехэтажных кроватей, покрытые смесью пожарной пены и черного пепла. Запах был удушающим, отчего в горле постоянно першило и я периодически кашлял. Вентиляционные системы хоть и работали, но этого все же было недостаточно. Света тоже не было, все приходилось осматривать с помощью фонариков. Раненые или, каха, погибшие есть, каха-каха, спросил я, повернувшись к лейтенанту, что меня сопровождал. Это был вытянутый накачанный мужик по фамилии Тилкан. Небольшой акцент выдавали вне макитосца. Единственное, чем он отличался, это специальная угментикой, что заменяло ему правый глаз, висок и ухо. Насколько я знал, это был специальный офицерский комплекс, который сочетал в себе неплохую оптику, слабенький голопроектор, вокс-станцию и мозговой имплант с хранилищем данных. Выглядело не очень красиво. Огромный красный глаз диаметром где-то 10 сантиметров и куча металлических деталей. Однако вещь была полезная, тут спорить не получится. Шестеро получили ожоги разной степени, 25 надышались дымом. Все сейчас в апотекариуме, флотские хирургионы оказывают им медицинскую помощь. О деталях обещали сообщить позже. «Погибших нет», — спокойно ответил мне офицер. Удивительно, но вот он уже не кашлял. Явно привык к этой гари. «Хвала императору хоть за это», — проговорил я, сложив руки аквилой. Лейтенант сделал так же. «Ладно, здесь, каха, все понятно». Я развернулся к Диме, который все это время стоял позади меня. «Дима, техножрецы уже имеют какие-то представления, почему не сработала система пожаротушения?» «Запрос отправлен, ответ получен», — проговорил Дима почти что одним предложением. Способность служителей Adeptus Mechanicus обрабатывать информацию так быстро иногда выглядела немного забавно. Причина отказа системы аварийного пожаротушения – несработывание клапана подачи углекислого газа. Причина несработывания – неизвестна. Поиск причины несработывания – в процессе. Ясно, спасибо. Думаю, мы можем идти, лейтенант. С превеликим удовольствием, господин комиссар, не смущаясь, проговорил офицер. Мы развернулись и направились к выходу, что вел в другую казарму. Лейтенант нажал на кнопку открытия, и двери разъехались в сторону. По нам сразу же ударил шум. Тут были гвардейцы с обеих казарм, флотские офицеры и полиция, члены аварийной команды и техножрецы. Стоило мне и лейтенанту войти, к нам сразу же подбежал один из флотских офицеров. Правда, что у него был за чин, я так и не понял. Я все еще не разбирался во флотских знаках отличия. Это был молодой, худощавый, высокий блондин с зачесанными назад волосами. Радужки глаз были искусственные, хоть и были похожи на настоящие, а правая рука была заменена на аугментику и вдовесок ко всему, хромирована. На пафосе парень: «Господин комиссар, младший лейтенант Афест Хинцус, капитан Артигурд хочет передать, что отдал все необходимые распоряжения, чтобы гвардейцев из пострадавшей казармы расселили в других местах. Также он сообщил, что проведет внеплановый молебен Богу императору в благодарность за то, что обошлось без жертв, и еще один, за благополучие всех раненых. Передайте капитану мою искреннюю благодарность за его заботу», ответил я, сложив руки аквилой и сделав кивок головой. «Чуть что, сразу молебен», подумал я про себя. Не сказать, что это было плохо, я ничего против не имел, просто это довольно сильно удивляло. Хотя я уже давно успел понять, что экипаж корабля довольно религиозен. Как минимум, начиная матросами и заканчивая самим капитаном, были намного более религиозными, чем гвардейцы, с отдельными исключениями. Да что уж там, тут любой матрос мог дать фору Филгейрту по этим вопросам, а он был тем еще ортодоксом. По моим личным меркам так точно.